Я помню морковь драгоценную эту. Осенью 1918 года все трое переехали в Москву и поначалу жили в коммуналке в Полуэктовом переулке. Из-за холода снесли все теплые вещи в одну комнату, ее было легче отопить одну. Но в Петрограде остались незаконченные дела в типографиях, и Маяковскому пришлось туда вернуться. От поездки сохранились дневниковые строки в записной книжке под названием «Дневник для личика». Скорый поезд плелся в то время сутки. Первые записи в дневнике сделаны во втором часу дня, вскоре после отъезда. Дневник для личика. 1:28. Думаю только о Лилике. Все время слышу: глазки болят, люблю страшно, скучаю, вернулся с удовольствием. Эти глазки болят — результат голода. Через 8 лет в поэме «Хорошо» он напишет: карие глазища, жало, голода, опухоль. 3:09. Детка, еду, целую, люблю. 10 раз хотелось вернуться, но почему-то показалось глупым. Если б не надо заработать, не уехал бы ни за что. 3:21. Глазки болят, милая. 3:50. Пью чай и люблю. 4:30. Тоскую без личика. 5:40. Думаю только о киське. 6:30. Кисик люблю. 6:36. Лили, люблю тебя, люблю нежно. Думаю о тебе все время. А пишу о тебе только тогда, когда тоска тебе страшная. Пишу для того, что если бы ты захотела, то убедилась бы, что и в отсутствии твоем у меня нет никого, кроме тебя, любимый. 7:05. Детка, тоскую о тебе. 7:25. Темно, боюсь, нельзя будет писать. Думаю только о кисе. 9:45. Люблю при фонарике лику. Спокойный, сплю. Следующий день. Поезд подходит к Петрограду. 7:45. Доброе утро, люблю кису. Продрал глаза. 9:06. Думаю только о кисе. 9:40. Люблю детку Лику. 10:40. Дорогой кисит. 11:45. Лилик, думаю только о тебе и люблю ужасно. 12:00. Лисик. 12:30. Подъезжаю с тоской по кисе, рвусь к тебе, любящий кисю щенок. Первая запись в Петрограде. 1:10. На извозчике люблю только кисю. 3:00. Люблю кисю в отделе. Отдел изобразительных искусств Народного комиссариата просвещения, где последнее время работал Маяковский. 4:50. В столовой тоже только кися. 5:45. После обеда на сладкое тоже кися. 6:35. Пришел домой. Грустно без киси, страшно. 8:15. Сижу дома и хочу к кисе. 10:15. Устани, думаю о кисе. Станислав Гуровец, инженер, художник, приятель Маяковского. 11:30. Ложусь. Покой ночи, детик. Следующий день, 9:00. 9:30. Доброе утро, Лиска. 10:35. Люблю кисю до чая. 12:00. Люблю лисика. 12:45. Люблю кисю Шкловика. Виктор Шкловский, литературовед, друг Маяковского и Бриков. 2:00. Люблю кисю на Исаакиевской площади. 6:30. Кися. 7:15. Глазки болят. 7:17. Играю на бильярде, чтобы кисе шоколад. 9:35. Люблю кисю. 10:30. Люблю. 12:20. Люблю. Следующий день, 10-е, возвращение в Москву. 8:10. Доброе утро, детик любимый. 10:45. Люблю Лику в международном вагоне. 1:00. Люблю кисю в обществе комиссара. Люблю кисю в 3:45. 8:00. Еду к тебе. Рад ужасно, детка. 10:00. Скоро кися. Последние записи 11-го числа. 7:35. Кисик. 9:35. Поезд подходит к кисе, или, как говорит спутник, к Москве. Да, для него был один свет в окошке и один человек, который олицетворял Москву, если не весь мир. Лилия Юрьевна и Владимир Владимирович уже не скрывали своей связи, и всем было ясно, что он боготворит ее, и она верховодит. Она не хотела иметь детей ни раньше от Брика, ни теперь от него. Позднее она говорила: «Обрекать человека на те мучения, которые мы постоянно испытываем, ведь если бы у меня был сын, то он наверняка загремел бы в 37-м, а если бы уцелел, то его убили бы на войне». Но вообще она чужих детей любила, была с ними ласкова и щедра. Правда, лишь после того, как их вынимали из колыбели, и они были сухими и улыбались, перестав мочить пеленки и пускать слюни. Жизнь была трудна, и хотя Маяковский и Брик работали интенсивно, и Лиля служила в окнах роста, раскрашивая по трафарету агитплакаты, денег из-за дороговизны не хватало. Не было овощей, фруктов. Лиля заболела авитаминозом и начала опухать. Маяковский выбивался из сил и страдал. Примитивные овощи стали сокровищем. Телефон взбесился шалый. В ухо грянул обухом, карие глазища сжало, голода, опухоль. Врач наболтал, чтоб глаза глазели, нужна теплота, нужна зелень. Не домой, не на суп, а к любимой в гости две морковинки несу за зеленый хвостик. Я много дарил конфект да букетов, но больше всех дорогих даров я помню морковь драгоценную эту и пол полена березовых дров. С одеждой тоже была проблема. Лиля сшила себе платье из узбекской набойки с пуговицами из ракушек, а пальто из портьера с бахромой, и выглядела в них элегантно. В 1921 году им удалось получить две комнаты в общей квартире в Водопьянном переулке возле почтамта. В одной столовой стояла кровать Лили за ширмой, и надпись гласила: «На кровать никому садиться не разрешается». Во второй комнате, кабинете, жил Осип Максимович. У Маяковского была комната тоже в коммуналке, неподалеку, на Лубянке. Там он работал. Кстати, путешествуя вместе, Лилия Юрьевна и Владимир Владимирович занимали разные комнаты и никогда не ночевали в одной постели. Она говорила: «Володя такой большой, что удобнее индивидуальный гроб, чем двуспальная кровать». Гадать о том, что было и чего не было в их спальне, дело неблагородное и малопристойное. И он и она были не склонны обсуждать с посторонними свою интимную жизнь. Следует уважать их чувства и нам. Жить стало немного легче. Маяковского много печатали, мужчины неплохо зарабатывали, и можно было покупать необходимую еду. В связи с этим Лиля завела медицинские весы, чтобы не толстеть и сохранять фигуру. Она всю жизнь следила за своим весом. Мама присылала ей красивые мелочи из Лондона, где она работала в Аркосе. Сумку, перчатки, духи. Отношения с Маяковским были ровными, он не был так ревнив и категоричен. И их жизнь на даче в Пушкине 1920-21 годов Л.Ю. вспоминала как самую спокойную и мирную. По воскресеньям приезжало много гостей. Аннушка всегда готовила котлеты. Если гостей было мало, давали две котлеты, если много — по одной. Маяковский и Лили много гуляли, собирали грибы. Грибов в те годы было много, и они составляли большое подспорье в еде. Во время прогулок поэт был неразговорчив, думая о своем или сочиняя. Лили сначала обижалась, потом поняла его. Он часто ездил в Москву по делам, и не было случая, чтобы он вернулся без цветов для нее. Если он уезжал, когда она еще спала, всегда оставлял записки с рисунком щеночка. Осенью 1921 года Л.Ю. была в Риге, куда она поехала по делам издания футуристических книг. У Маяковского были бесконечные трудности с изданием его поэм в госиздате, и главной заботой Л.Ю. было разыскать издателей, которые взялись бы напечатать книги поэта для экспорта в Россию. В те годы такие вещи практиковались. Л.Ю. делала все, что было в ее силах, связавшись с латвийскими издателями и типографиями, о чем свидетельствуют ее письма в Москву. Дело было уже на мази, но в последний момент сорвалось. То ли издатель передумал, то ли возникли трудности с пересылкой. Кроме того, закончив дела, она хотела съездить в Лондон, повидать мать. Между РСФСР и Великобританией дипломатических отношений еще не было. А в Латвии Л.Ю. надеялась получить визу в Лондон, но и здесь ничего не вышло.